Глава 9. Лето выдалось на редкость жарким, но тот первый понедельник августа особенно испепеляющий. Стоя битый час на остановке под палящим солнцем, я ругала себя за то, что уложила волосы в плавные свисающие кудри, а не в высокий хвост. А еще надо было надевать не комбинезон со штанами-кюлотами, а майку с шортами. «Да когда же он приедет?» Вглядываясь в горизонт, нервно топая босоножками на маленьких каблуках по засохшей земле, я начинала порядком нервничать. Еще полтора часа назад должен был. Автобуса не было, а я уже договорилась в вузе, что к обеду приду за профильной литературой в библиотеку, а также покажусь в деканате, подпишу необходимые документы для нового учебного года. Еще одногруппницы ожидали моего появления. Я должна была сдать деньги на подарок куратору, после сходить с подругами в кафе. Все это следовало успеть за день, но задержка единственного возможного в Мариновке транспорта напрочь разрушила планы. «Ну же!» – взгляд нервно опустился на часы. Предатель показывал 10-й час, а я до сих пор не выехала с Мариновки. «Как же так?» Поглощенная переживаниями, я напрочь растеряла бдительность и не заметила, как подъехал автомобиль, припарковавшись прямо около остановки. Лишь когда стекло наполовину опустилось, с удивлением обнаружила Семена. «Ну кто же еще?» – про себя прошептала я с раздражением. «Наверняка ему бабушка нашептала, мол, Катя едет в Москву, подвези». Света из Зорьки сказала, Михалыч поломался еще вчера вечером под селом Тименки. «Никто не знает, когда отремонтируют двигатель», – спокойно произнес он, давая мне понять, что водитель автобуса вряд ли появится. Пока я с негодованием переваривала эту информацию, он равнодушно продолжил, пожимая плечами. «Мне сегодня нужно одним днем в Москву смотаться, решить несколько незакрытых документальных вопросов. Вечером домой, могу подкинуть, хочешь?» Кусая губы, сдерживая злость на мужчину, всегда волшебным образом оказывающегося где-то поблизости, я сверлила его темные глаза, не моргая. «Хочешь, чтобы я в это поверила? Типа ты чисто случайно едешь в Москву в тот же день, что и я?» И о, как удачно, что именно сегодня поломался единственный автобус. Столько совпадений, прямо как в сказке. Поломался вчера, а не сегодня. По-твоему, я его сломал? А про поездку в Москву я еще за ужином с твоей бабушкой рассказывал. Если бы ты слушала меня... Начал было он, после чего вдруг осекся. По его лицу я прочитала, чего это я перед ней оправдываюсь. На моих глазах Семен спокойно надел черные защитные очки, выкрутил мощность кондиционера и завел двигатель авто. «Ладно, Катюша, удачи. Желаю все же добраться туда, куда ты собралась». «Он серьезно сейчас уедет?» Вдруг встрепенулась и неожиданно для себя испугалась. «Хватит строить из себя, не пойми что!» Внутренний голос буквально накинулся на меня с обвинениями. «Человек предлагает тебе помощь, а ты почему-то ведешь себя грубо и неблагодарно». «Прости», зарывшись лицом в ладони, застонала я в полголоса. «Я стою тут уже который час, на жаре, нервы ни к черту». «И?» Семен с предвкушением уставился на меня с приподнятой бровью. «Какой итог?» Вдохнув поглубже кислорода, я надеялась, что впоследствии не пожалею о своем решении. «Я буду безумно благодарна, если ты подкинешь меня в столицу». Расплывшись в коварной улыбке, вызывавшей щекотку на позвоночнике, мужчина нажал кнопку на панели управления, и передняя пассажирская дверь сама приветливо распахнулась. Я сделала шаг вперед, но тут же замерла. «Мы ведь вернемся домой вечером?» Краткий, уверенный кивок. Почему-то я ощутила себя в полной безопасности от его уверенного стального голоса. «Как скажешь, Катюш». Лишь разместившись внутри, пристегнувшись ремнем безопасности, я обратила внимание на внешний вид Семена. Сегодня на нем не было привычной белой майки, подчеркивающей стальные мышцы и стройное тело. На смену пришел солидный черный костюм с белой рубашкой и галстуком. «Хочешь спросить?» Не отвлекаясь от вождения, произнес он. «Отвечу честно». Я хотела, еще как, но решила, что не стоит. Не хотелось, чтобы Семен решил, мол, я в нем заинтересована. Нет. Отвернувшись к окну, я больше не поворачивалась в его сторону. Это твое личное дело. Практически весь путь в салоне стояла умиротворяющая тишина, изредка нарушаемая ненавязчивой радиомелодией. Несколько раз Семен пытался завести разговор, но я не поддавалась провокациям, не желая уменьшать фигуральное расстояние между нами. «Тебе очень красиво в небесно-голубом. Очаровательно выглядишь», — подметил он, явно имея в виду комбинезон. «Нравится ходить по магазинам? Какие твои любимые?» «Не больше, чем другим девушкам», — кратко отмахнулась. «Любимых нет». Затем еще спустя время. Значит, сегодня тебе нужно в вуз. Какие-то важные сборы перед началом учебного года?» «Что-то типа того. Снова мне не захотелось посвящать мужчину в свою жизнь. Мы ведь не были друзьями, скорее знакомые по месту жительства». «Соскучилась за подругами и... другими друзьями?» Последнее он произнес менее доброжелательно, неосознанно сминая пальцами руль до скрипа черной лакированной кожи. «Да, есть такое». Зарывшись в телефоне, пыталась сделать вид, что читаю книгу и очень вовлечена. «Ты...» Его голос сразила несгибаемая своей уверенностью сталь, и все же он едва заметно дрогнул от плохо скрываемого напряжения. «Встретишься с кем-то из них?» «Обязательно. А как же еще?» – заверила его я, на этот раз абсолютно честно. «Прямо сегодня в кафе у вуза у нас что-то вроде посиделок. Иначе чего бы я так наряжалась?» Визг шин, и авто вильнуло на пустой, к счастью, дороге. А все потому, что водитель отвлекся от управления и уставился на меня широко распахнутыми глазами. «Что ты творишь?» Схватившись за сердце, я уже подумывала выпрыгнуть из салона прямо на ходу. «Следи за дорогой, Семен, убьешь нас обоих!» «Да-да, прости». Вдруг он вернулся к вождению, но вместо того, чтобы продолжить путь, свернул на обочину и повернулся ко мне всем корпусом. Его бас звучал на редкость серьезно. «Катя, у тебя сегодня свидание с парнем?» «Какое еще свидание? С парнем?» Прыснула я про себя. Но, подумав немного, наконец поняла суть его вспыхнувших нервов. «Семен решил, я еду на встречу с Максом». «Да, свидание». И пусть это совершенно не касалось чужого мне человека, но нам предстоял долгий путь, и не хотелось терпеть с его стороны эти странные, пугающие до жути взгляды с непонятным подтекстом. «С подругами-одногруппницами в кофейне». Он мог бы попытаться сделать вид, что равнодушен, но вместо этого улыбнулся своей белоснежной улыбкой. В его глазах заплясал целый ворох мыслей, и спустя секунду Семен решительно спросил напрямую. «А этот там будет?» «Только если пол сменил, но я о таком не слышала». Фыркнула, пытаясь сделать вид, что Семен меня совершенно не пугает, а он пугал. Глаза странно горели недобрым азартом. Казалось, ляпни я сейчас что-то не то, и он окончательно сойдет с ума. Достаточно было лишь дать повод. «И вообще я себя не на помойке нашла, бегать за ним не собираюсь». «Отлично». Он улыбнулся так широко и радостно, словно выиграл дом на Мальдивах в русское лото. «Умница, Катюш, он того не стоит». Спокойно, словно ничего и не было, Семен завел авто и выехал на дорогу. Желая хоть немного сбить его животный оскал, я все же добавила каплю дегтя в его бочку меда. «Это не значит, что я его разлюбила. Мое сердце занято и всегда таким будет для некоторых». Но настроение мужчины совершенно не поменялось. Он уже окунулся в свои, известные только ему, мысли. «Ага», – саркастично и даже насмешливо хмыкнул мужчина. «Конечно, конечно». «Ты знаешь, где я учусь?» Переводя взгляд с нужного мне корпуса университета на полного коварства Семена, я недоверчиво щурилась. Мужчина ведь даже не спросил, где именно меня высадить. Я думала, он оставит меня у метро на окраине, а не довезет до дверей. «Бабушка сказала, да? Или сам как-то раскопал? Знаешь ли, это уже немного жутко. Требую ответов». Он закатил глаза, устало вздохнул и кивнул на вход. «Ты выходишь или со мной поедешь по делам? Я уже опаздываю, Катюш. Надо ускориться». Без лишних слов я тут же покинула салон, услышав позади. «Без глупостей там». «Это что еще значит?» В недоумении я взглянула на мужчину, изображающего то ли строгого отца, то ли ревнивого мужа. «И включи звук на телефоне, я буду постоянно звонить», – ошарашил меня тот уже в который раз, весело подмигивая. «Нет, пиши». Не желая поддаваться его давлению, я вздернула подбородок повыше и уверенно улыбнулась. «Трубку брать не буду». Расслабленный взгляд превратился в соболиный, пробирающий до внутренней неприятной дрожи. Не желая слушать неуместной нотации, я быстро развернулась на каблуках и побежала к зданию, где действовала строгая пропускная система, и Семена не пропустили бы ни при каких обстоятельствах. Он звонил. Уже третий раз подряд. Но трубку я не брала. Увы, не из вредности или желания лишний раз напомнить Семену, что у нас чисто деловые отношения в этой краткой поездке. Просто руки оказались под завязку загружены книгами. «Вы же говорили, их всего 3 штуки!» С ужасом, глядя на стопку из 15 толстых учебников, едва сдержала стон разочарования. «У меня даже пакетика с собой нет!» «Ни у кого нет», – равнодушно подметила библиотекарша, пожилая равнодушная женщина лет 60. И все как-то справляются. Ты особенная, что ли?» Семен вспомнил обо мне в тот момент, когда я, не без труда, перетаскивала книги из библиотеки в деканат. Сбросив груз на подоконник, уже готова была перезвонить, как меня окликнули. «Соловьева, ты чего тут стоишь, прохлаждаешься? Уже все, кроме тебя, отметились. Давай быстрее, скоро другая группа подойдет. Напишешь мне заявление, галочки поставишь. О, паспорт у тебя с собой?» Это заняло около 30 минут. Выходя из кабинета, я вдруг получила сообщение. «Домой, так понимаю, поедешь самостоятельно». Почему-то в строках чувствовались гнев и раздражение. «А надо уже выезжать, я только-только закончила самые важные дела и собиралась идти к подругам», — напечатала ему я. «Ты настолько занята, что не могла и слова сказать?» И снова напряжение в простом вопросе заставило съежиться. Вместо слов я сделала фото горы учебников, а также документов, что мне дали в деканате, и отправила это Семену. Ответ пришел незамедлительно. «Ты таскаешь это сама?» «Нет», — не сдержалась от сарказма. «Толпа кавалеров дерется за возможность носить их вместо меня». Выждав пару минут, кусая губы, я вдруг поняла, что шутку Семен не понял. Видимо, из-за возраста. Напомнив себе который раз, что сегодня я полностью завишу от настроения этого непростого мужчины, и если он не захочет вести меня обратно в Мариновку, то завтра мне придется добираться туда самостоятельно, а может и послезавтра, в зависимости от того, когда починят автобус. Все это время бабушка будет одна, начнет загружаться огородом, а ей этого делать не стоит. «Ношу сама, да», не сдержавшись, все же ответила без сарказма, предельно честно. «А что еще делать? Тут весь вуз таких же, как я». «Стой там», — ответил он спустя несколько секунд. «Приеду, поднимусь и заберу тебя вместе с учебниками». «А как же кофе с одногруппницами? С грустью я уже думала, как буду отмазываться перед девочками. В пролете?» «Ах, точно, забыл. Тогда заберу учебники, а тебя когда скажешь». Через секунду пришло еще одно сообщение. «Не таскай тяжести, тебе еще детей рожать. Стой на месте, я тебя найду». «Каких еще детей? Он до чего об этом так переживает?» – опешила я, чисто принципиально взяла учебники и спустилась на улицу. К тому моменту девочки уже давно сидели за столиком на улице и, завидев меня, начали махать руками, приглашая к себе. Я же, жестом попросив подождать, с дрожащими от усталости руками плюхнулась на лавочку и напряженно поглядывала на часы. Семен появился быстро, словно ошивался где-то неподалеку. В который раз я наивно решила, мол, нет у него на самом деле никаких дел. Поехал в Москву по просьбе бабушки из-за меня. Его мощная черная машина выглядела солидно на фоне других, стоящих бок о бок у одного из лучших учебных заведений страны, где учились дети влиятельнейших людей. Когда Семен покинул салон, выйдя на улицу в своем шикарном костюме, мои одногруппницы за столиком кокетливо зашептались. Пока Семен шагал ко мне уверенной медленной походкой, я внимательно рассматривала его, словно впервые. Что же так понравилось моим одногодкам в этом суровом взрослом мужчине, не укладывалось в голове. Черные густые короткие волосы, идеально ровные соболиные брови, ровные правильные черты лица или тонкие аристократические губы. Может, все дело в огромном росте, ведь большинство моих подруг, как выяснилось, мечтали о парне-гиганте. Или в мускулах при легком движении руки, растягивающих пиджак идеальной посадки. Нет, что-то еще особенное было в этом мужчине, неуловимое. Оно витало в воздухе и притягивало к себе, как светлячков на губительный свет. Решимость, уверенность, мужество в каждом взмахе ресниц, ленивые улыбки и даже движение рук. Рядом с Семеном любая будет чувствовать себя безопасно, даже я.